Глава 28. «Датинги-Борги — другое королевство», — нехотя ответил я. «Только на этом условии она сама согласна дать развод». «Где я ей возьму другое королевство?» — изумился король. «Совсем ведьма из ума выжила». «Ну, скажем, королевство найти не такая уж и большая проблема», — хмыкнул я, приковывая к себе взгляды всех присутствующих в комнате. «Она даже показала на него. Это Польша. У Кнуда VI датского есть права на этот престол, как, впрочем, и у самой Ингеборги. Ее мать — Софья Полоцкая, дочь новгородского князя Владимира Всеволодовича, и Риксы, дочери Болеслава III, которая является представителем династии Пястов, имеющих право на польский престол». «То есть казус Белли у нее есть, чтобы претендовать на корону. Только кто отправится в такую даль, да еще и воевать за непонятные земли?» — спросил он. «Война — дело крайне затратное, а у этих варваров и взять-то нечего. До сих пор в шкурах, наверное, бегают». «Все верно, Ваше Величество», — согласился я. «Кроме того плюса, что у них сейчас период раздробленности, и земля поделена на 8 княжеских уделов. Приличным людям там делать нечего». «И поэтому вы спрашиваете у Его Величества, какой интерес вам туда идти и покорять эти земли?» — первым догадался его советник. Взгляды обоих величеств обрели ясность. Агнес даже перестала плакать. «Став Ингеборгой Польской, она предложит вам воссоединиться с ней. Вы с прискорбием ей откажете, сказав, что не можете оставить Францию и свой народ. Затем оба попросите развода у папы, а получив его, снова женитесь на Агнес». Закончил я. «Дорогой», — королева умоляюще посмотрела на Филиппа. «Это вариант хоть и правда сложен, но мне нравится больше». Он внимательно посмотрел на меня. «Теперь осталась, как я понял, только одна проблема. Как уговорить тебя воевать за меня и мое счастье, поскольку сам я не потяну войну на два фронта? Ричард мне в затылок дышит». «Но это мы можем уладить и сами», — признался я. «Я с ним разговаривал перед приездом сюда». Глаза Филиппа Августа округлились. «Он доверил это тебе? Хотя да, ты же спас его 5 лет назад, он тебе обязан». «По его поведению этого не сказать, Ваше Величество. Но я имею перечень требований от него, на основании которых возможно заключить между вами мир». «И мы можем их услышать?» — поинтересовался король. «Да, как только я услышу ваши». Я легко пожал плечами. Он посмурнел, вскипел, попытался встать, но рука жены его остановила. «Дорогой, венецианец единственный, кто тебе верит и пытается помочь», — тихо сказала она. «А где все те друзья, что били себя в грудь и уверяли, что умрут за тебя и твою честь?» Король выругался и опал на стуле, признавая правоту ее слов. «Я могу дать только 500 рыцарей, денег у меня в казне нет», — сказал он. «Поэтому придется обеспечивать их содержание на польских землях». «Больше, в принципе, и не надо», — смиренно согласился я. «Поскольку мне нужен кто-то, кто будет оставаться наместниками в захваченных городах, чтобы придать официальность этому делу». «Тогда вообще не вижу проблем», — согласился он. «Я, как верный супруг, конечно, поддержу ее притязание на этот трон». «Тем более», — продолжил он, пожав руку королеве, «чем дальше эта ведьма будет от нас, тем лучше». Агнес несколько раз кивнула, соглашаясь с ним. «Так, теперь что хочешь ты за свое участие?» Он повернулся ко мне. «Я с трудом представляю, чем можно заинтересовать человека, который богаче, чем все короли Европы». «Мария, ваша дочь», — просто ответил я. «Вы объявите, что она еще до рождения и моего вступления в сан епископа была со мной обручена». «Это как?» — не понял король. «Но юридически я сейчас не могу вступать в брак», — разъяснил я. «Но в случаях, когда он был заключен до получения сана, это церковью дозволяется». Он задумался. «Дочь в обмен на любовь. Ты ставишь нас перед трудным выбором, венецианец». «Если честно, я буду даже рад, если вы откажетесь», — признался я. «Вся эта возня, поездки в Польшу меня совсем не радуют. У меня своих дел дома выше крыши. Так что даже если вы откажетесь от обоих этих вариантов, продолжив упорствовать, я вернусь в Рим и скажу папе правду, что ваш брак с Агнес эффективный. Бумаги подложные, и он может смело собирать собор, отлучать вас и Францию от церкви, поскольку мои полномочия на этом заканчиваются». На глазах королевы снова показались слезы. Король обратил свой взгляд на барона, но тот лишь пожал плечами. «Это только ваше решение, Ваше Величество», — тихо сказал он. «Но если вы позволите, я могу только сказать, что события, которые описывает сеньор Дандола, весьма вероятны. Прецеденты уже были». «Мне нужно подумать», — ответил он. «Брак с дочерью короля — это слишком серьезное решение». «Вы сомневаетесь в моей родословной?» — изумился я. «С этим как раз-таки нет проблем», — отмахнулся он. «Проблема будет в твоих появившихся правах на трон Франции». «Ерунда какая!» «Запихните меня в самый дальний, самый последний список на престолонаследие», — легко ответил я. «Скажем, сразу после смерти последней королевской гончей». «С удовольствием бы это сделал, если бы не твоя репутация», — проворчал король. «Я знаю все истории про тебя, и меня не отпускает мысль, что ты можешь устроить такую резню, что и гончие быстро закончатся, не говоря уже о людях. И тогда из наследников останешься ты один». «Ваше Величество!» Я прижал руку к груди. «Ну что за мысли? Вы видели мой герб? Да я и мухи не обижу!» Король с усмешкой обменялся взглядами со своим доверенным лицом. Лицо того также выражало глубокий скепсис. «Мне нужно подумать», — заключил он. «Хорошо, тогда я возвращаюсь в Этамп», — склонил я голову. «Не затягивайте, пожалуйста, с ответом, пока наша змеюка не передумала». Королева испуганно вздрогнула, но я уже позвал своих охранников, чтобы унесли меня из королевских покоев. 30 ноября 1198 года от Рождества Христова. Этамп. «Доброе утро, Ваше Величество!» — поприветствовал я Ингиборгу, которая встречала меня со своими подругами и служанками перед въездом в главный донжон замка. На ее лице не дрогнул ни мускул, а вот люди кругом изумленно на меня смотрели, не понимая, о чем это я. Она была опальной королевой и не имела титула, поскольку он принадлежал только действующей персоне. «Как ваше путешествие в Париж, ваше высокопреосвященство?» — коротко перекрестилась она, наклоняясь, чтобы поцеловать мой перстень легата. Пришлось его надеть на палец и протянуть ей руку. «Спасибо, ваше величество. Пыльно, да и тряска меня утомила. Отдохну с вашего разрешения». «Но вы составите мне компанию за ужином?» — скромно спросила она. «Не уверен, боюсь, я буду без сил», — продолжал издеваться я над ней. Было видно, что она заинтригована моими словами и хочет услышать больше. «Как вам будет угодно, ваше высокопреосвященство?» Она нагнулась снова поцеловать перстень, и при этом незаметно для всех больно ущипнула меня, а в зеленых глазах сверкнули опасные искры. «Или лучше вы приходите помолиться ко мне, дочь моя, после вечерней мессы?» Морщись заключил я, почесывая бок, к которому она хорошенько приложилась ногтями. «Благодарю вас, высокопреосвященство». Она поклонилась и, опустив голову, удалилась в сопровождении своей свиты в донжон. Мне показалось, что она считала минуты до нашей встречи, поскольку едва я закончил мессу со всеми жителями замка, прочитав им по памяти одну из евангелических историй о необходимости терпения и смирения, все время при этом посматривая на Ингиборгу, и вернулся к себе. Почти сразу ко мне в комнату постучал сеньор Бороцци, сообщив, что пленница просит аудиенции. «Пустите». «И сделайте, пожалуйста, так, сеньор Пьетро», — тихо сказал я, «чтобы наш разговор никто не мог услышать». Он с улыбкой кивнул, лишь тихо прошептал мне, прежде чем уйти. «Я слабо понимаю, сеньор Витали, что за интриги здесь плетутся, но чутье опытного вояки говорит о том, что вскоре намечается большая драчка». «Эх, сеньор Бороцци», — вздохнул я. «Лучше бы это не случилось, поскольку воевать, похоже, придется нам». «Так это же отлично», — обрадовался он. «Ребята рвутся в бой. Сколько можно уже тренировок?» «Ждем. Сейчас все зависит от короля. Ну и еще раз вам повторю. Держите язык за зубами, поскольку мы так высоко сейчас летаем, что одно неосторожное слово может так приземлить о землю, что мокрого места не останется». Тихо сказал я ему, и он с низким поклоном и понятливым прищуром умных глаз пошел исполнять распоряжение. Я вообще заметил, что он, увидев, как со мной на коротке общаются местные аристократы и даже короли, преисполнился ко мне такого уважения, что его рвение только усилилось, и он просто с обожанием теперь посматривал на меня. И это даже немного пугало. Появившаяся в обычном скромном платье девушка с покрытой головой и смиренным лицом переступила порог и поблагодарила моего военачальника за заботу. Но стоило только двери за ней закрыться, маска моментально спала с лица. Живые, сияющие глаза, моментально покрасневшие губы со взволнованным дыханием бросились мне в глаза, когда она опустилась на колени прямо на пол, чтобы быть со мной на одном уровне. «Ну?» — требовательно сказала она. «Даже не знаю, с чего начать», — задумчиво произнес я, специально дразня ядовитую змею. «Венецианец!» — зарычала она, показывая новый стилет в рукаве. «Ладно, успокойся!» — слегка улыбнулся я. «Все просто. Ждем решения короля». «Э, нет, ты так легко от меня не отделаешься!» — возмутилась она. «Рассказывай подробно. Что говорил ты? Что он? Что это, простушка?» «Обойдешься!» — нахмурился я. «Расскажу только то, что касается тебя лично». Выслушав мой рассказ, она задумалась. «Слушай, я только сейчас подумала, а что ты получишь за все это?» — легонько хлопнула она себя по лбу. «Тебе-то какая разница?» — удивился я. «Твои интересы в любом случае будут соблюдены, как я и обещал». «Знаешь, хочется же знать, что ты выторговал себе». Она взяла мою руку в свою, ласково заглядывая в глаза. «Ну, пожалуйста». Я вынул руку, погрозив ей пальчиком, поскольку опять от ее присутствия в теле забурлила кровь. То, что она могла возбудить любого мужчину одним прикосновением и взглядом, было для меня бесспорно. «Будешь мучить меня, соблазняя. Мужика не получишь». Я серьезно посмотрел ей прямо в глаза. «Можно я буду звать тебя не на людях, просто Виталя?» В ответ спросила Ингеборга. «Ты знаешь все мои секреты, а я с каждым днем чувствую, как наши души становятся близки друг к другу». «Да, как хочешь», — отмахнулся я. «Я попросил в качестве награды его недавно родившуюся дочь, с которой мы обвенчаемся, когда она подрастет». Ее глаза округлились, и она восхищенно вздохнула, с шумом выпустив из себя воздух. Но затем нахмурила лоб. «Так ты же священник. Как это возможно?» «Король скажет, что мы были обручены еще до получения мной сана и ее рождения», — хмыкнул я. Она снова в восхищении покачала головой, и ее глаза увлажнились. «Виталя, мне нужен мужчина! Сейчас!» — неожиданно заявила она. «Меня так переполняют эмоции, что нужно срочно спустить пар, иначе завтра я на весь день запрусь в своей комнате, и от меня не будет никакого толка». «Присмотрела уже себе кого-то?» — опечалился я такой внезапной сменой разговора. «Да, красавчик с поста у кухни». Ее глаза еще больше увлажнились, а дыхание стало более глубоким. «Что тебя все на кухню тянет?» — подколол ее я. «Может, прямо там все и устроить?» «А ты можешь?» На меня взглянули два ошарашенных зеленых омута. «Могу», — чертыхнулся я, ругая себя за свой неосторожный язык. «Только он будет связан и с завязанными глазами. Мне совершенно не нужны слухи среди своих солдат о твоих похождениях». «Виталий, если ты это сделаешь, я стану твоей должницей», — с придыханием произнесла она, возбужденно дыша и касаясь себя между ног, несмотря на то, что я был рядом. На организацию королевского блуда ушло 2 часа. Изумленному и потрясенному десятнику был вручен мешок с золотом и дан приказ помалкивать о том, что он был с какой-то женщиной. Вернувшийся еще спустя полчаса сеньор Бороци кивком подтвердил мне, что дело сделано. Почти сразу за ним вернулась и Ингеборга, повалившаяся кулем на мою кровать. Я хмыкнул, продолжив заниматься письмами. «Виталий, я говорю серьезно. Давай я разведусь с королем, а ты возьмешь меня в жены», — раздался голос с ложа. «Чего это на тебя накатило?» — удивился я. «Мы же вроде разобрались с этим еще в прошлый раз». «Можешь смеяться, можешь нет, но я никогда никому в жизни не испытывала никаких чувств», — донеслось с ложа. «Ни любви, ни нежности, ни привязанности. Люди для меня всегда были лишь инструментами для достижения целей. Представь, я даже однажды отдалась старику, чтобы он бросил вызов своему сыну, который потом убил его на дуэли. Это называется активная социопатия». Я, отложив письма, повернулся к ней. «Я тут при чем? К сожалению, это неизлечимо, и уж тем более не вздумай поделиться этими мыслями со своим исповедником». «Думаешь, если я прожила столько лет, не понимая, что это опасно?» — хмыкнула она. «Но ты первый, кто раскрыл меня. И точно первый, и, возможно, последний, кому я сама раскрылась полностью». «Честно скажу, что сам не сильно этому рад», — поморщился я. «Лучше бы все было просто. Рыцарь в сияющих доспехах на белом коне приезжает к пещере дракона, побеждает его и спасает принцессу. Любовница убирается во свояси, жена возвращается к мужу, и те, отринув все прежние разногласия, живут долго и счастливо». Девушка захихикала, повернувшись на бок, чтобы лучше меня видеть. «Вот только внезапно оказалось, что спасать нужно не принцессу, а дракона», — поинтересовалась она. «Угу, от другого дракона», — тяжело вздохнул я. «А ведь я мог сейчас строить себе новый кораблик, пушечки лить спокойно». «Слушай, а правда, что ты побывал на другом конце мира? Мне столько про тебя понарассказывали за эти дни». Ее глаза загорелись. «Индия, Китай, где-то там», — покрутил я рукой в воздухе. «Расскажи! Что-то мне лень, да и поздно уже». Стал сопротивляться я. «Виталий, ну пожалуйста», — пустила она в голос все свое обаяние. «Для меня это новые ощущения. Общение с человеком, которому так же плевать на меня, как и мне на него». Я усмехнулся, не став уточнять, что просто нечеловеческие усилия прилагаю, чтобы не поддаться на ее обольщение. Молодое тело, находящееся в пубертатном периоде, и симбионт мне в этом совершенно не помогали. Только мое сознание мужественно билось с гормонами, балансируя на грани близкого поражения. «Ладно, слушай. Начав рассказ с подготовки и строительства корабля, я продолжил своим путешествием к Африке, а когда перешел к прибытию в Индию, услышал, как рядом раздается легкое посапывание. Приглядевшись, я увидел, что прикормленная ядовитая змея заснула прямо на моей кровати. Тихо позвав сеньора Бороци, я попросил разрешения заночевать у него в комнате, глазами показав на спящую девушку. Он, понимающе хмыкнув, позвал охранников, погрозив им кулаком, чтобы не шумели. А когда мы закрыли за собой двери, я приказал усилить охрану у двери и никого не впускать. А то мало ли что,